Второе. У Драго сперло дыхание. При этом он старался не измениться в лице, что было особенно сложно, если учесть, что иглы их взглядов впились в кожу еще больней. Что это было? Провокация? Хотят, чтобы он признался лично? Он смотрел на главу ордена, но перед глазами почему-то возникло лицо учителя. «Какой бы проступок не совершил Талх, — говорил тот, — он не терзается этим. Если все позади, если ничего нельзя изменить, терзаться бессмысленно. Нужно лишь сделать выводы на будущее, но ни в коем случае не обращать их в прошлое». Получалось, Драго, отстраняясь от найденного в библиотеке, мог даже признаться в содеянном. Это уже не имело значения. Почему-то Драго воспротивился подобной мысли, что если никто все-таки не следил за ним во время часа бдения? Как они докажут это, если он не оставил в тайнике никаких следов? Отрицай. Возможно, этот отдающий жутью вопрос вовсе не является ударом в спину, и для него у главы ордена имеются свои причины. Пауза затягивалась, и Драго суматошно, так и не сумев расслабиться, искал подходящий ответ. В конце концов, чувствуя, что дольше тянуть нельзя, и он выдаст себя, Драго склонился к тому, что должен официально знать каждый монах. До великой катастрофы не было ничего. Одна пустота. Старх чуть заметно кивнул. «Драго, а ты не задумывался, насколько верной является эта истина?» Драго сглотнул. К счастью, он уже достаточно владел собой. «Зачем, отец? Ведь это же истина!» Старх снова кивнул, непонятно, удовлетворенный ответом или нет. «Да, истина. Но кто ее придумал?» Старх не спрашивал, он размышлял, и Драго промолчал. «Тот, кого мы не знаем и никогда не видели, тот, кто был таким же смертным, тот, кто был отягощен терзаниями и проблемами, как и большинство остальных людей. Между тем, это не совсем так». Старх подался вперед, родив в голове Драго иллюзию, что он вот-вот коснется молодого монаха протянутой рукой, хотя между ними было никак не меньше 5 метров. «Я имею в виду пустоту». Трое старцев из совета зашевелились, точь-в-точь люди, которым стало неуютно от посторонних разговоров. Драго сейчас хотелось только одного — скорее уйти отсюда. Пусть старых замолчит, остановится на том, что уже сказал, и Драго избегнет чувства, что его посвящают в тонкости некоего преступления, после чего он также станет незримым соучастником. Однако старх продолжал. «Впрочем, не только пустоту, и великую катастрофу тоже. Конечно, она была, но только ее сущность извратили за столетия религиозные учения». По-видимому, на лице Драго все же появилось удивление, и старух сделал небольшое отступление. «Ты спрашиваешь, почему наш могучий орден не вносит в жизнь это знание? К сожалению, люди в большинстве своем слабые существа, и чтобы спасти их, приходится идти на искажение. Настоящее знание повредит им. Очень давно один из моих предшественников вместе с советом ордена принял решение хранить истинную суть о великой катастрофе. Это было мудрое решение. Возможно, отчасти благодаря ему человечество когда-то выжило. Чтобы тайна оставалась прежней, со временем истину пришлось закрыть даже для большинства самих талхов. Драго вздрогнул. Происходящее оказалось сильнее его самообладания. Это не укрылось от Старха. Он никак не отреагировал, но Драго почувствовал это. «Тебе выпала честь прикоснуться к знанию, Драго». Шепот Старха чем-то напоминал шипение поверженной змеи. «О причине этого ты узнаешь чуть позже». Драго заставил себя поклониться в знак признательности. В голове царил сумбур. Разложить его и тем самым уничтожить было нереально. Старх не делал пауз и сыпал стрелами фраз одна за другой. «Великая катастрофа отнюдь не создала этот мир. Она едва не убила его. До нее была мощная цивилизация. Наша по сравнению с ней недоразвитый ребенок. Те люди начали подчинять себе даже природу. Их было очень много. У них были города, где проживало людей больше, чем сейчас на всех заселенных землях». Драго с благоговением представил подобное скопление человеческих тел, и это получалось с громадным трудом. «Что же случилось?» — вырвалось у Драго, и он смутился, что заговорил без приглашения. Однако это не вызвало ни удовольствия ни у кого из четырех человек, сидящих перед ним. Похоже, они понимали, что ситуация, мягко говоря, отличается от необычной. Эпидемия. Люди прошлого могли лечить многое, буквально творить чудеса. Но появилась зараза, против которой они так и не нашли спасения. Три четверти умерло за считанные недели. Остальные умирали постепенно, большинство из-за условий, которые стали неприемлемы после прежнего устройства жизни. В живых осталось мало, и они влачили жалкое существование. Лишь их потомки, приспособившись, дали некое развитие, дали начало иному миру, нашему. Старх ненадолго замолчал. Молчал и Драго, хотя в голове у него мошкарой крутились тысячи вопросов. Прав был Лон, прав. До великой катастрофы жили другие люди. «Теперь ты знаешь все», — заговорил Луш. Голос колючий, как порывы северного ветра. Драго перевел взгляд на него. Внутри расплавленным металлом растекался вопрос: «Почему же вы мне все это рассказываете?» Старх мучил его недолго. О той эпидемии сохранились кое-какие данные, в частности, симптомы, что положили начало. И вот в чем дело, Драго. К нам поступили сведения о больных с этими же симптомами. Сразу с нескольких прямо противоположных мест. Пожалуй, этих людей смогут изолировать, но все говорит за то, что это не особенно поможет. Нам грозит эпидемия. Та эпидемия, что уничтожила цивилизацию прошлого.